Глава 10. Теперь я точно знаю, что просыпаться в одной постели с любимым – это очень приятно, даже если он не обнимает тебя, а просто лежит рядом. Даже если вы оказались вместе при странных обстоятельствах. Даже если он не хотел этого. События прошлого вечера и ночи я помню урывками. Не столько факты, а больше ощущения. Неловкости, неудобства, неправильности. Сережу. Его неуклюжие попытки добиться большего, чем поцелуи и объятия. Сейчас мне стыдно, ведь я позволяла себя усадить на колени, целовать шею, гладить бедра. Зачем я это делала? Ведь Сережа не заменит Славу. Никто его не заменит. Я люблю его, а к Сереже у меня симпатия. Уверена, я не буду плакать, если он перестанет звонить по вечерам, подсаживаться за парту на занятиях и станет уделять внимание другой девочке. Когда появился Слава в Юлиной квартире, я могу только предположить. Впервые в жизни мне было так дурно. Не нужно было пить. Не нужно было разрешать Сереже обнимать себя. От мысли, что вчера я была похожа на свою мать, мне стало мерзко. Я не хочу быть похожей на нее. Я не хочу довольствоваться малым, синицей в руках. Нет, не хочу. Я хочу остаться верна себе и тому, кого я люблю. Слава спит на спине. Его красивое лицо расслаблено. Грудная клетка размеренно приподнимается и опускается. Длинные ноги вытянуты под покрывалом. Я не сдерживаюсь. Придвигаюсь ближе к мужчине. Так хочется коснуться лба, носа, губ, подбородка. Провести пальцами поперек груди, спуститься по животу. Я поднимаю руку и застываю в нерешительности. От одной мысли, что нахожусь рядом со Славой, внутри разгорается пожар. И не просто рядом, а в одной постели. Можно лежать и фантазировать, что вчера он пригласил меня к себе. У нас был вкусный ужин. Не обязательно в каком-то дорогом и популярном месте, где я бы чувствовала себя неуютно. Лучше в домашней обстановке. Приглушенный свет, тихая музыка, как в романтических фильмах. И мы вдвоем. Мы могли танцевать, целоваться. Слава бы обнимал меня, как тогда, на праздновании его дня рождения. А я бы положила голову ему на плечо. Я придвигаюсь близко-близко и кладу голову на мужское плечо. Мужчина поворачивает ко мне голову, смотрит сонно и обнимает двумя руками, притягивая к себе. Меня заполняет абсолютное счастье. Ничего подобного я не испытывала рядом с Сережей, даже сотой части эмоций. Сейчас я боюсь дышать, боюсь шелохнуться. Лежу, впитывая его тепло, и надеюсь, что этот момент никогда не закончится. Какая-то часть меня ворчит, что все это не по-настоящему. Слава не понимает, кто в его постели. Возможно, он представляет Арину рядом с собой. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает мужчина хриплым голосом. «Как голова?» «Хорошо», – отвечаю я, пряча счастливую улыбку и утыкаясь лицом Славе в шею. «Я не знаю, что мне делать дальше». Прикрываю глаза и рвано выдыхаю, подрагивая всем телом. «В его голове я! Я, а не Арина!» «Отлично», — отвечает он, откашлившись. «Я предупредил подругу, что тебя сегодня не будет на учебе». «Спасибо», — шепчу я, невольно касаясь мужской шеи губами. «Это Юля позвонила тебе?» — спрашиваю я, пытаясь прояснить события вчерашнего вечера. «Да». В один момент Славу словно подменяют. «И не делай так, Ляль», — говорит он довольно грубо, тянется за телефоном, размыкая объятия и отодвигаясь от меня. «Слушаю». Говорит с кем-то. «Нет, я еще дома. Что опять?» Спрашивает он, растирая лицо и кривя губы в злой ухмылке. «Марин, ты начинаешь перегибать палку. Нет!» Он резко поднимается на ноги. «Я приеду, как смогу!» Отвечает он, нажимает на экран смартфона и откидывает его на кровать к моим ногам. Короткий разговор возвращает меня с небес на землю. «Что-то случилось?» Спрашиваю, сползая к краю кровати, вспоминая, что я здесь лишняя. В жизни Славы есть беременная от него женщина. А я? А я лялька. Тогда зачем он меня обнимал минуту назад? Зачем? Боль затмевает все, что я чувствовала до этого момента. У Марины очередные проблемы. Ей никак не обойтись без меня. Может, тебе нужно помочь ей? Она же носит ребенка. Ей неприятно слышать грубость от тебя. Я бы не хотела, чтобы отец моего малыша так разговаривал со мной. Это некрасиво. «Мои отношения тебя не касаются», — говорит он резко, открывая шкаф и срывая с плечиков белую рубашку. «И ты мала для подобных претензий». «Это не претензия, и я точно не мала». Слава бросает через плечо насмешливый взгляд. «Ну да». «Зачем ты все портишь?» – спрашиваю я. «Я не понимаю, зачем? Ты секунду назад обнимал меня. В постели. Обнимал, Слав. Только не говори, что перепутал меня с другой». Выпаливаю я, скрывая слезы обиды. «Не скажу», – отвечает мужчина. «А разве я обнимал тебя как женщину?» – спрашивает и продолжает утренние сборы. «Значит, ты всех сестер своих друзей обнимаешь? Или находишь их с утра в постели?» Слава вскидывает брови. «А ты действительно хочешь знать ответы на эти вопросы?» «Нет», – протестую я. «Не хочу». Мужчина поворачивается ко мне спиной, добившись нужной реакции. Я замолчала. «Тебе нужно перестать общаться с Сергеем», – говорит он, выбирая галстук. И в тоне ни намека на то, что мое мнение хоть кого-то интересует. «Что, прости?» «Сергей, тебе не пара». От возмущения я забываю, как дышать, вскакиваю на ноги и бестолково размахиваю руками. «Это говоришь мне ты?» «Я». «А какое право ты имеешь мне указывать, а? Ты для меня никто. Говори, как поступить и с кем общаться или нет Арине. Думаю, она прислушается к твоим советам. А я?» Я нервно развожу руками. «А я? Это я, Ляля». Слава медленно поворачивается ко мне лицом. «Мои отношения с женщинами тебя не касаются». «Раз меня не касаются твои девицы, то и тебе придется принять». «Что именно?» – спросил он, плотно сжав челюсти. «Моих любовников». Все мои слова далеки от правды. Я лишь хочу сделать больно. Его губы дергаются в зверином оскале. «Не боишься, что брат накажет?» – цедит Слава. «А это не твои проблемы». «Еще как мои», – отвечает он, загоняя меня в угол. «Я обещал Марку присмотреть за тобой, так что забудь про любовников». «Не выдумывай. Ничего ты ему не обещал». «Ну как же?» Мужчина со свистом протягивает галстук сквозь пальцы. «На мой день рождения». «Я освобождаю тебя от этого обещания». Отвечаю я, больше не в силах смотреть в темно-зеленые глаза. Опускаю взгляд по щекам, тронутым щетиной, крепкой шеи, груди. «Отойди». Прошу я, когда близость кажется невыносимой. Слава так и не оделся, оставаясь лишь в черных боксерах. «Почему?» спрашивает он. «Мне неприятно». «Правда?» Он цепляет пальцами мой подбородок и заставляет взглянуть ему в лицо. «А вчера ты говорила, что я красивый?» «Я была пьяна», отвечаю я, чувствую, как к щекам и шее приливает кровь. «Не знаю, не знаю», качает головой мужчина. «Мне твои слова казались искренними». «Казались», огрызаюсь я и дергаю головой. «А как же твои...» Я отрицательно трясу головой. Он же не произнесет это вслух, не посмеет. «Признание в любви», — заканчивает фразу и шумно сглатывает. «Трус!» — зло бросаю я в лицо. «Трус!» — повторяю и вскидываю руку. Я не сразу понимаю, что ударила Славу, только когда он перехватил мою кисть и потянул на себя. «Ты, конечно, сестра Марка, неразумная малышка, но не делай так больше. Я же могу». «Что? Что ты можешь? Ударить меня в ответ, да?» «Нет, не выдумывай». «Лучше бы ударил», – произношу я, наблюдая, как он склоняется и целует мои сжатые в кулак пальцы. Так просто, словно делает это каждый день. «Отпусти». «Отпущу, когда ты выслушаешь и дашь ответ, что меня устроит». «Я не буду ничего тебе обещать». Мужчина игнорирует мои слова. «Вчера Сережа оставил тебя в опасности. Сбежал, когда приехали менты. Ему не место рядом с тобой». «А кому место?» Спрашиваю я из чистого упрямства. Подробности ночи я помню урывками, и когда и при каких обстоятельствах ушел Сережа, не знаю. Слава не торопится с ответом. Изучает меня, словно впервые видит. Чуть отталкивает, чтобы мазнуть взглядом по едва прикрытым футболкой бедрам. «Кто-то другой», — говорит, отворачиваясь. «Кто-то более надежный и ответственный». «Тогда мне придется остаться одной, ведь я не знаю такого мужчину». Мне хватает сил на фразу перед тем, как я забегаю в ванную и сползаю спиной по закрытой двери.